Львов, суббота, 20 марта 1937 года. 11:20 утра. Попельский вытер затылок и спрятал платок в карман. «Скоро там будут два полицейских, из комиссариата 4, и независимо от них Кацнельсон, который идет сменить Зарембу», услышал в трубке голос аспиранта Стефана Цыгана. «Хорошо, Стефик. Так я пойду к Вилику». «Прошу подождать, пан комиссар». Цыган был возбужден. «Есть для вас важное известие из Вроцлава. Тамошние техники подтвердили, что научный труд был написан на той машинке, которую обнаружили у убитой». «Оставь это». Попельский потерял дар речи. «Ну, теперь никакой адвокат-попугай его уже не отмажет». «И последнее. Звонил МОК. У него сенсационная новость о той катовицкой шварцмаме. Баба замешана в торговле живым товаром». «Стефцы», — Попельский рассмеялся, — «ты не должен мне сейчас морочить голову. Взяли Минотавра, понял, ты взяли. Но МОК будет звонить через минуту, что ему сказать? Скажи ему вот что. Приезжай во Львов, пора спрыснуть наше расследование». Цыган еще что-то хотел добавить, но Попельский повесил трубку, весело подмигнул озабоченной продавщице и вышел на улицу. Недовольно посмотрел на яркий свет и заслонил глаза очками. В подъезд дома на Жилинского, 10, уже вошли двое полицейских в форме и Кацнельсон. Ни один из них не заметил Попельского. По галерее разносился громкий топот шагов. Скрипнули двери на последнем этаже. Это полицейские вошли в квартиру Потока. Попельский, улыбаясь, шел по ступенькам, держался за перила. Был этажом ниже. На перилах висел какой-то грязный половик. Дотронулся до него и тут же отряхнул ладонь, посмотрел на свои ботинки, опер ногу о ступеньку, после чего снял с носка капустный листок. Посмотрел вверх и ощутил сильное беспокойство. Не услышал ни слов приветствия, ни отзвука разговора, никаких шуток между полицейскими, которым удалось через 2 года схватить зверя. Быстро двинулся наверх. Из квартиры выскочил Кацнельсон. «Не входите туда, умоляю». Кацнельсон вытянул руки, словно хотел оттолкнуть Попельского. «Вам не надо это видеть». Оттолкнул своего коллегу и вбежал в квартиру. Кровать стояла поперек комнаты, а окно было открыто настежь. Один из полицейских высунулся наружу, долго смотрел вверх и вниз, а потом покачал головой. Второй обошел Попельского и двинулся на боковую лестничную клетку, а оттуда на крышу. Через минуту его тяжелые шаги застучали над их головами и стихли. Кацнельсон схватил Попельского за рукав, словно хотел его выпроводить из квартиры. Тот вырвался, смотрел и смотрел. Под кроватью кто-то лежал. Клеенка покрывала тело аж до горла. Голова была открыта. Это не была голова Потока.